Глава 14. Джорджиана. После свадьбы Арчи Джорджиана всю неделю не выходила из квартиры. На работе она взяла отгулы. Увидев, что звонит Корт, переключилась на голосовую почту и отстучала сообщение «Желудочный вирус». Такую же смс-ку она отправила Лине. Она все время спала и видела странные тревожные сны. В них она находилась в каком-то аэропорту, и Брэди тоже был где-то там. И она бегала по длинным коридорам, разыскивая его. Ее останавливала охрана. Она врезалась в неподвижные скопления людей и постепенно пробиралась сквозь них. Потом просыпалась, вся в поту, и ей казалось, что у нее и вправду желудочный вирус. Она питалась сухими завтраками, ничем не запивая их. Пробовала смотреть бессмысленные передачи по телевизору, но повсюду в квартире продолжала находить любовные записки Брэди. «За чайными чашками. У тебя шикарный удар с замахом, но задница еще шикарнее. Под диванными подушками. Давай сделаем грудастых детишек». В понедельник Джорджиана вернулась к работе, отчасти из-за опасения, что ее уволят, если она и дальше будет отпрашиваться по болезни, но еще и потому, что хотела подробнее узнать, что стало с Брэди, что вообще произошло. На весь офис как будто пала пелена. Сотрудники ходили, одетые в темное. Со своего места, в комнате прислуги, Джорджиана видела стол Мэг и наблюдала, как ее коллеги по отделу грантов собирают в коробку личные вещи. Кофту, серебряное блюдце, в котором она держала скрепки для бумаг, маленького плюшевого бульдога, в футболке с надписью «Джорджтаун», пузырек Адвила. Мысли о честолюбии Мэг, о том, чего она могла бы добиться в жизни, вызывали у Джорджианы острое болезненное чувство потери. Поскольку их иногда видели обедающими вместе, в офисе они считались подругами. Пока собирали вещи Мэг, Джорджиана расплакалась. Слезы заструились по щекам, и весь отдел грантов издавал сочувственные возгласы и подсовывал ей бумажные платочки. Они сами проплакали всю прошлую неделю. Амина приехала в офис, чтобы собрать вещи Брэди и повидаться с друзьями. Услышав, что она на первом этаже, Джорджиана поняла, что из своей комнаты ей лучше не выходить. При виде Амины она сорвется, выдаст себя взрывом горя. И Амине, которая и так страдает, будет еще тяжелее. Было неприятно представлять, как Амина собирает вещи в квартире Брэди. Его велосипед, синее покрывало, карты, стопку биографий. Наверняка она продаст эту квартиру, и тогда все, что напоминает о жизни Брэди в Бруклине, исчезнет бесследно. Всю неделю Джорджиана блуждала как зомби, принимая утром перед работой полтаблетки, чтобы притупить эмоции. Она почти совсем не писала писем и не отвечала на них. Могла бы пропустить последний срок сдачи информационного бюллетеня. Но никто бы даже не заметил. Все в офисе словно пробирались по глубокому снегу, увязая в нем. Джорджиана оставила без внимания сообщение от Корда и Лины. Корд спрашивал, не у нее ли его запасные защитные очки для сквоша. Лина пыталась вытащить Джорджиану в субботу на какую-то вечеринку. Джорджиана уже раскаивалась, что во всем призналась Саше, и сама не могла понять, почему выбрала для этого признания не кого-нибудь, а Уде. Но Корт о Брэди ни словом не обмолвился. Значит, Саша ничего ему не сказала. В пятницу после работы Джорджиана уже в половине седьмого переоделась в пижаму, заказала тако с доставкой и 5 часов подряд смотрела Netflix, а потом уснула. После успокоительного она спала как убитая и проснулась 10 часов спустя субботним утром с головной болью и ощущением, что днем ей опять понадобится прикорнуть. В 5 она еще спала, когда ее разбудил домофон. Она доплелась до двери и нажала кнопку, не успев сообразить, что могла бы просто не ответить. «Да». «Джордж, это я, открой!» — послышался голос Лины. «Слушай, я сплю». «Впусти меня, подруга!» — настаивала Лина. Вздохнув, Джорджиана нажала кнопку, отперла дверь квартиры и, оставив ее приоткрытой, вернулась в спальню и легла. Через пару минут появилась Лина, немыслимо загорелая и пышущая здоровьем. «Дорогая, что с тобой случилось?» — воскликнула она, озираясь с явным беспокойством. Джорджиана оглядела комнату в поисках тревожных признаков. Не то чтобы она заросла грязью. Пока она была на работе, приходила Берта и пропылесосила в квартире, но жалюзи были опущены. На кровати валялась пустая коробка из-под крекеров. Опрокинутый стакан с водой так и остался лежать на полу. По подушке раскиданы любовные записки. Джорджиана сгребла их и сунула в тумбочку. «Болела желудочным гриппом, и он меня вконец измучил. Желудочный грипп продолжается 24 часа, а ты пропадала 2 недели и совсем себя запустила. Я ездила на свадьбу к кузену». «На свадьбу? На целых 2 недели? Извини, у меня ни на что не было настроения». «Ты превращаешься в затворницу, и этому пора положить конец. От твоих действий плохо не только тебе, но и мне. Мы с Кристиной осточертели друг другу. Нам просто необходим твой тонкий сарказм и легкий налет рассудительности. Так что прими душ и оденься, потому что мы идем ужинать. А потом на день рождения, Сэм». «На ужин я схожу, а на день рождения меня что-то не тянет». «Это мы еще посмотрим». В душе Джорджиана почувствовала, как живот сжался в приступе тревожности. Помывшись, она приняла еще полтаблетки, высушила волосы и накрасилась. За ужином Джорджиана выпила 2 маргариты и впервые за несколько недель ощутила, как во всем теле появляется легкость. От сахара и алкоголя у нее словно зазвенело в груди. Она смеялась, слушая рассказ Кристин про одну девчонку из их школы, которая влюбилась в аргентинского игрока в поло и все состояние своей семьи растранжирила на лошадей. Говорили о жене босса Лины, которая распорядилась разобрать бассейн на нижнем этаже их дома из коричневого песчаника, потому что ей смертельно надоело по 7 дней в неделю играть роль спасателя, когда к ее детям приходили поплескаться друзья. Джорджиана ковырялась в салате с ломтиками манго и слизывала соль с ободка своего бокала. Подруги ни о чем ее не расспрашивали. Им было незачем лезть в ее дела или требовать, чтобы она заполняла паузы. Они просто развлекали ее смешными историями и заказывали очередные сладкие напитки. Расплатившись, они вызвали такси и отправились к Сэм, где в лифте с зеркальными стенами успели поправить макияж. В кухню и гостиную набилось 50 человек. Гремела музыка, обеденный стол был уставлен бутылками вина, крепкого спиртного и шейкерами. Кристин налила себе и подругам текилы содовой, ведерко для льда оказалось пустым, ваза с лаймами опрокинутой, и они смешались с толпой. Заметив в дверях кухни Кёртиса Макоя, Джорджиана не удивилась, будто заранее знала, что встретит его в гостях. Деталь головоломки, куда-то запропастившаяся еще с того вечера в русском дансинге, вдруг со щелчком встала на свое место. Джорджиана подошла к Кёртису и с холодной улыбкой чокнулась своим пластиковым стаканчиком с его, так что от неожиданности он плеснул пивом на пол. «Не ожидала увидеть тебя здесь, Кёртис. Я думала, твои строгие нравственные принципы не позволяют тебе ходить по вечеринкам». «Привет, Джорджиана». Поморщившись, Кёртис стряхнул попавшее на рукав пиво. «Вообще-то я как раз надеялся на какой-нибудь из этих вечеринок встретиться с тобой». «Да ну, и зачем же? Больше не нашлось никого, кто позволил бы тебе срать на него с высоты твоего величия». «На самом деле я хотел извиниться. Я был в паршивом настроении, чувствовал себя неловко в той обстановке и потому сорвался на тебе, чего не должен был делать». Джорджиана помедлила. Судя по виду, Кёртис искренне раскаивался. «А еще ты очень грубо отозвался о моих очках», — нахмурилась она. «Извини, очки были симпатичные», — сокрушенно признал он. Выглядел он таким виноватым и сконфуженным, что Джорджиана смягчилась. «Да я просто поиздевалась над тобой, а очки были убожеством. Я взяла их у мамы». Она засмеялась. «А, ладно». Кёртис нерешительно улыбнулся. У него был красивый рот, ровные белые зубы, мягкие губы и ямочка на подбородке. Мимо них постоянно ходили из кухни в гостиную и обратно. Кто-то толкнул Джорджиану, и она легонько ударилась о грудь Кёртиса. Потом положила руку ему на плечо. В комнате было жарко, она слегка плыла перед глазами, и Джорджиана подалась вперед и поцеловала Кёртиса в губы. Поначалу он пытался отстраниться, но она прижималась к его губам до тех пор, пока он не сдался и не ответил на поцелуй. «Эй, Джордж, какого хрена?» Вдруг возникла у нее за спиной Лина. «Вокруг полно народу!» Джорджиана отпрянула, пошатнулась, лицу стало жарко, и она в приливе стыда вдруг заметила, что сильно опьянела. Схватив Лину за руку, она потащила ее через гостиную. «Мне надо домой!» На следующее утро при пробуждении ее окатила волна ненависти к себе. Голова раскалывалась, желудок побаливал. Воспоминания о минувшем вечере были смутными и обрывочными. Оглядев себя, она увидела, что по-прежнему одета в джинсы и блузку, и волосы заплетены в косу. В кухне микроволновка осталась дверцей нараспашку. Свет был включен. Замороженная пицца лежала в картонной коробке оттаившая, но сырая. Джорджиана выругалась шепотом, поспешила в ванную, осмотрела себя в зеркало и почистила зубы. Она не помнила, чтобы ее рвало, но горло побаливало, и ощущения на языке были странными. На руке ниже локтя обнаружился синяк. А где она его набила, она не помнила. Бросив джинсы и блузку в корзину с грязным бельем, она влезла в старую футболку. Корт прислал ей 3 сообщения насчет тенниса. Он забронировал им корт на полдень. Время уже подходило к 11. Джорджиана набрала СМС Кулине. «Я что, целовалась с Кёртисом Маккоем?» Лина ответила немедленно. «Как я рада, что ты жива. Ты пропустила всего 3 порции, но была уже вдрызг. Может, из-за желудочного вируса?» «Лина, я целовалась с Кёртисом Маккоем?» «Ну да, было такое». «Но я же его терпеть не могу», — напечатала Джорджиана и бросилась на диван. Какого дьявола ей вздумалось его целовать? Ей вспомнилось, как она прижималась к его губам, а он пытался отстраниться. Думать об этом было ужасно. Она съела 4 ломтика тоста и выпила 2 бутылочки витаминного напитка. Потом стала одеваться для тенниса. Корт ей прямо-таки покоя не давал, но по-прежнему ни словом не упоминал о Брэде. Значит, не знал, почему она не отвечает на сообщения. Но если бы она отменила теннис, он явился бы к ней и пристал с расспросами. А она была совсем не в том состоянии, чтобы вести разговоры, тем более требующие способности лавировать или осмотрительно врать. Она встретилась с ним на 1-м этаже казино. Следующий час они провели на корте. Ноги не слушались Джорджиану. Она пропускала легкие мячи и подавала, как полная неумеха. Когда они закончили, корт ласково подразнил ее. «А ты случаем не с похмелья, Джордж? Веселая выдалась ночка?» «С чего ты взял?» — ледяным тоном отозвалась она, пока переобувала теннисные кроссовки. «Ну, просто от тебя несет перегаром. Вдобавок пот размыл у тебя на щеке следы от размазанного макияжа. Ты хоть умывалась на ночь?» «Не-а», — призналась она. «Уснула в гостях? Замутила с кем-нибудь?» «Господи, да нет же!» Лицо Джорджианы закололо от густого румянца. «Ну точно! У тебя был с кем-то секс! У тебя кто-то есть!» — запел он. «Прекрати, Корт!» — раздраженно оборвала Джорджиана. Корт с усмешкой застегнул молнию на своем чехле с ракеткой. Они спустились по каменным ступеням и вышли на Монтегю-стрит. Джорджиана чувствовала себя несчастной. Ее лицо раскраснелось, волосы были немытыми, и, видимо, по всей щеке размазалась тушь для ресниц. Корт на ходу взял ее под руку, и они стали напоминать флиртующую парочку елизаветинских времен на прогулке. Он понимал, что зашел слишком далеко, и теперь пытался загладить вину. Свернув за угол с Монтегю на Хикс, они чуть не столкнулись с другой парой — мужчиной и женщиной, выгуливающими рослого грейхаунда. Джорджиана встретилась взглядом с мужчиной. Это был Кёртис Маккой. На миг оба замерли, время остановилось. На Джорджиану от унижения накатили тошнота и слабость. Потом Корт произнес: «Упс, привет, большой песик!» и потянул ее за собой за локоть. А Кёртис отвел глаза. Они с женщиной повели свою собаку дальше, по Хикс, а Джорджиана поплелась рядом с братом, не мешая ему благодушно болтать всю дорогу до ее квартиры, где ей предстояло рухнуть на диван и остаток дня вариться в зловонном болоте гнева и самобичевания. Первый приступ паники с Джорджианой случился летом накануне поступления в университет. В тот раз она решила, что просто переборщила с развлечениями, но по прошествии времени стало ясно, что головокружение, сужение поля зрения и ощущение, будто сердце больше не желает служить ей, были порождены жизнью, которая, как ей казалось, выходит из-под контроля. Предстоящим отъездом, расставанием с друзьями, осознанием, что за пределами их района и школы никому нет дела до того, кто ее родители, а также тем, что положение младшей сестры Дарли и Корда и волшебная блестящая пыльца, перепавшая от них, ей больше не помогут. Несколько недель после смерти Брэди ее не покидало ощущение, что давняя паника гонится за ней по пятам. На совещаниях по работе она вдруг наполнялась убежденностью, что сейчас соскользнет со стула, не в силах сидеть прямо. Говорила и чувствовала, как немеет лицо и пересыхает во рту. Зависала посреди телефонных разговоров, поскольку слова застревали у нее в горле. Она продолжала пить успокоительное из флакона, забытого ее матерью в сумочке, и, разламывая таблетки пополам, сумела растянуть их надолго. Но когда однажды встряхнула флакон и по стуку таблеток о пластиковую крышку поняла, что их осталось мало, позвонила своему врачу. Оказалось, что ее врач в отъезде и вернется лишь через неделю. Но Джорджиана плакалась по телефону до тех пор, пока ее не записали на тот же день к другому врачу, согласившемуся ее принять. Врач был старый и добрый, и когда Джорджиана описала свои симптомы, он вытащил из шкафа толстый справочник лекарственных средств и принялся вслух зачитывать ей описание предлагаемых препаратов. Для того, чтобы начать действовать, обычным транквилизаторам могло потребоваться недели две. Врач выписал ей рецепт на 60 таблеток лекарства и велел принимать их утром и вечером. В день панихиды по Брэди она выпила 1,5 таблетки, оделась в черное и поехала на метро в Верхний Истсайд. Сидя вместе с коллегами в задних рядах, она смотрела, как родители Брэди, убитые горем, встречали подходящих к ним родственников. Оба работали в Оксфаме. Брэди пошел по их стопам. Он был так похож на свою мать, что Джорджиане стало больно смотреть на нее. Во время службы выступил лучший друг Брэди, его старший брат и Амина, миниатюрная, элегантная, чуть за 30, на которую Джорджиана невольно уставилась во все глаза. Так вот она, женщина, владевшая половиной сердца Брэди. Его друг, его брат, его жена. Один за другим они вставали и предъявляли права на память о нем. Но ведь он любил и ее, Джорджиану. Она точно знала это, однако страдала в одиночестве, вялая, с кружащейся от транквилизаторов головой, молча слушала, сидя на скамье, как жена Брэди плачет и обнимается с его роднёй. Без Брэди на работе, Брэди по вечерам вторников, Брэди по выходным, Джорджиане нечего было предвкушать, и она измеряла свои сутки только в милях, которые пробежала, и часах, которые проспала. Дарли заметила в газете статью о разбившемся самолете, но от ее расспросов Джорджиана уклонилась. «Это были руководители каких-то проектов из Пакистана. Я их не знала», — солгала она, уверенная, что даже произнесенное вслух имя Брэди прорвет плотину ее эмоций. Корт по-прежнему вытаскивал ее на теннис по выходным и воздерживался от вопросов о том, почему она так явно мучается. Но, подобно всем БАСПам, был убежден, что физическая активность исцеляет от любого недуга. Одна только Лина задала ей прямой вопрос о транквилизаторах, заметив, что когда они пили, Джорджиана, едва успев захмелеть, отключилась. «Детка, не знаю, что ты там принимаешь, но со спиртным оно не сочетается. Лучше тебе выбрать какую-нибудь одну отраву», — посоветовала она. Джорджиана по-прежнему сгорала от стыда за то, что поцеловала Кёртиса на вечеринке прилюдно, в присутствии такого множества людей. Но, как ни странно, после того, как он не снизошел до нее во время случайной встречи на улице, ей стало легче. Она представляла его застывшее лицо, его спутницу и его собаку. И хотя ей все еще было мучительно неловко, в некотором смысле ощущала прилив сил. Она обедала у родителей, вяло жевала копченую семгу с черным хлебом и читала спортивный раздел газеты. Как вдруг ее мать, показывая воскресную рубрику «Стиль» в «Нью-Йорк Таймс», спросила: «Кёртис Маккой, помнишь такого? Он учился с тобой в одном классе в школе на Генри-стрит». «Что?» — вздрогнула Джорджиана. Откуда ее мать узнала про Кёртиса? «Здесь статья о молодых миллиардерах, отказывающихся от наследства, а в ней интервью с ним. Его отец Джим Маккой. Помню, во время зимнего сбора средств он повел себя весьма нелюбезно». Она фыркнула и протянула Джорджиане газетную страницу. «Сейчас август, и в кругу Кёртиса Маккоя многие удалились на Мартас Виньерд. Клану Маккоев принадлежит весьма существенная недвижимость. Частная территория острова, известная как место отдыха рук звезд и президентов, где нередко можно увидеть целые кортежи лимузинов, плавно выезжающие через ворота в каменных оградах. Три поколения семьи Маккоев владели второй по величине оборонной компанией Америки «Таконик», производящей крылатые и управляемые ракетные системы, которые приобретало не только правительство США, но и будто бы Саудовская Аравия. В свои 26 лет Кёртис Маккой готов умыть руки и выйти из семейного бизнеса. Однако отказ от огромного состояния — вопрос гораздо более сложный, чем можно подумать. Расстаться с наследством — не та задача, которую можно законным образом осуществить в одночасье. Но я и не собираюсь торопиться. Мне предстоит еще многое узнать о том, как лучше отделаться от этих запятнанных кровью денег. Кёртис Маккой принадлежит к набирающему все больше размах движению миллениалов, которые с детства причислены к золотому проценту, но при этом не желают способствовать сохранению системы, обеспечившей им такой статус. «Люди, подобные мне, не должны существовать», заявляет Маккой в своей бруклинской квартире. «Мне 26. У меня нет никаких заслуживающих уважения причин иметь в распоряжении сотни миллионов долларов». Маккой и его единомышленники отвергают саму концепцию унаследованного богатства и предпринимают шаги к ликвидации норм, благодаря которым создалось их нынешнее положение. Несмотря на то, что это определение ему идет, Маккой не считает себя филантропом. В притязаниях на мантию филантропа есть что-то отвратительно спесивое. Однако он работает вместе с юристами его семьи над вопросом скорейшего получения доступа к большей части наследства, чтобы затем распределить это состояние между различными некоммерческими организациями. «Эти деньги получены благодаря милитаристскому угару, и моя задача — воспользоваться ими в целях укрепления мира. Надеюсь, высказавшись подобным образом, я сумею убедить других людей, находящихся в таком же положении, что и я, или же обладателей какого-либо унаследованного состояния, разобраться в себе, решить, что означают эти деньги — и как можно с их помощью исправить ошибки прошлого». Рядом со статьей был помещен снимок Кёртиса, сделанный у него в квартире. Сидя в деревянном кресле, он серьезно смотрел в объектив, и ямочка у него на подбородке была едва заметна. «Фф», издала сдавленный звук Джорджиана. «Что? Мне казалось, у него все благополучно. Надо бы тебе связаться с ним. Вероятно, вам было бы о чем поговорить», — сказала ее мать. «Не выйдет», — буркнула Джорджиана, схватила телефон, написала про статью линии Кристин, а потом сердито запихнула в рот кусок семги стоимостью долларов 14. Пришел ее отец, уселся с ними за стол. С собой он принес розовый субботний выпуск Financial Times. Наливая себе томатного сока, он ткнул пальцем в газету Джорджианы. «Настоящие мужчины читают розовые газеты», — шутливым тоном сообщил он. «Школьный товарищ Джорджианы на первой полосе раздела «Стиль», — объявила ее мать. «Он мне не товарищ», — угрюмо возразила Джорджиана. «О чем статья?» «Его семье принадлежит Таконик, и теперь, когда у него есть доступ к наследству, он отдает его в возмещение всех тех убийств, которые были совершены компанией и его семьи». «Наверняка это весьма солидное состояние», — нахмурился отец. «У него не ко всем деньгам есть доступ». «А я и не думал, что ко всем. Обычно их выделяют постепенно, частями. Никто не доверит 20-летнему мальчишке сотни миллионов разом». «А мой счет поделен? Или я могла бы забрать все разом?» «Ну, забрать все разом ты бы ни за что не захотела», — в тревоге взглянул на нее отец. «Но я могу на законных основаниях получить к нему доступ?» «Конечно. Только он не идет ни в какое сравнение со счетом наследника Таконика». «А сколько там на моем счету?» — допытывалась Джорджиана. «Неужели ты не заглядываешь в выписки? Ты же получаешь их, как все клиенты инвестиционного банковского бизнеса». «В последнее время я их не смотрела», — призналась Джорджиана. «По правде говоря, с тех пор, как банк перешел на безбумажные расчеты, баланс своего трастового фонда она не проверяла. В последний раз это было 5 лет назад. И потом у тебя 2 трастовых счета. Один от Гиги и Диди, другой от Пипа и Поп». Это Джорджиана знала. Трастовый фонд от родителей ее матери, созданный при ее рождении, был более крупным из 2. На ипотечные платежи за ее квартиру уходили доходы в виде процентов, начисленные на этот трастовый счет. Квартиру с одной спальней она могла бы купить сразу, но ипотечная ставка оказалась настолько низкой, что секретарь отца объяснил ей, будет гораздо дешевле взять ипотеку и выплачивать ее, оставив основной капитал траста на рынке, чтобы он продолжал расти. Траст от Пипа и Поп тоже был создан при ее рождении, а когда они умерли, многократно увеличился. Но поскольку большая часть их состояния была вложена в недвижимость, которой теперь управлял ее отец, сумма на этом счету была всего лишь 7-значной. А счет от Гиги и Диди ласкал взгляд 8 цифрами. Неловко было признаваться в этом, но Джорджиана никогда не уделяла деньгам внимания. За работу ей платили около 45 тысяч долларов. Ипотечные платежи автоматически снимались с трастового счета. А на расчетный счет секретарь ее отца каждый квартал переводил сумму, покрывающую расходы на поездки и одежду. Ей не пришлось даже задумываться о доступе к трасту для оплаты учебы в университете или магистратуры. С точки зрения налоговых вычетов, эти расходы оказались гораздо выгоднее ее бабушкам и дедушкам. «И все-таки, папа, сколько я смогла бы забрать сегодня, если бы захотела?» — настойчиво спросила она. «Сегодня воскресенье, так что, наверное, 1000 долларов. Или сколько там выдал бы тебе банкомат в Чейз-банке?» Отец засмеялся. «Ну, папа!» — захныкала она. «Внезапная, сколько-нибудь значительная выплата в денежной форме была бы для них проблематичной. При том, как они инвестируют средства твоего траста во много мелких компаний, ситуация на рынке окажется неблагоприятной для них при попытке вдруг обналичить эти активы и создаст весьма серьезные затруднения для других счетов, которыми управляет та же команда. Но зачем тебе вообще это понадобилось? Подумываешь купить квартиру побольше? Понимаю. Тебе наверняка захочется улучшить жилье, как только ты выйдешь замуж, и у тебя появится своя семья. Но до тех пор...» «Нет, свою квартиру я обожаю и никуда не переселяюсь». Джорджиана действительно любила свою квартиру. Она была очень даже просторной для одного, солнечной, новой, и вдобавок в ней спал Брэди. «А средства Корда и Дарли вложены в те же мелкие компании, что и мои? Наши счета выглядят одинаково?» «Ну, средства из трастового фонда Корда инвестированы почти так же, как твои. А у Дарли нет никаких трастовых инвестиций с тех пор, как она вышла замуж». «У нее их нет?» — удивилась Джорджиана. «Да. Она предпочла не просить Малкольма подписать добрачное соглашение, поэтому лишилась права на выплаты за счет своих трастовых активов». «Значит, у нее вообще нет денег?» В некотором смысле Джорджиана знала об этом, но подробности все равно изумили ее. Денег у нее полно. Малкольм прекрасно обеспечивает семью. Но что случилось с ее собственными деньгами? Их держат на счете для ее детей. Когда бенефициар трастового фонда вступает в брак без заключения добрачного соглашения, это событие рассматривается как его кончина. И тогда средства переходят к следующему поколению. Да? А ты рассердился, когда она не стала требовать, чтобы Малкольм подписал добрачку? «Дарли — романтичная натура», — вздохнул отец. «Она все твердила о том, что подписание добрачного соглашения все равно, что подготовка к неизбежному разводу». «Но ведь и Саша не подписала добрачку, да?» «Конечно, подписала. Потому-то Корт и продолжает пользоваться средствами своего трастового фонда». Джорджиана удивленно замолкла. «Почему же тогда Корт говорил, что Саша ничего не подписала? А может, он и не говорил ничего такого?» Она знала наверняка только одно, что Корт был расстроен и что Саша на время уходила от него. «А для покупки дома из известняка Корт взял крупную сумму из своего траста?» «Нет, дом из известняка ему не принадлежит. Они с Сашей живут в нем, но домом владеем по-прежнему мы с твоей матерью». «Значит, Саша не получит половину нашего дома, если они разведутся». «Джорджиана», — вмешалась мать, — «это ужасно говорить такое о своем брате и его жене. Никто не разведется. И, откровенно говоря, тебя это совершенно не касается. Не понимаю, почему мы говорим о деньгах. Вот уж совсем неподходящая тема для разговора за обедом. Ну надо же! Так, передайте мне раздел с недвижимостью. Я слышала, что Фанни Киттон продает свой дом за 10 миллионов, и что сегодня он уже в газете». Джорджиана отделила страницы с разделом недвижимости и протянула их матери. Завершение обеда прошло в сравнительном молчании, которое прервали лишь для того, чтобы разглядеть грандиозный дом Фанни, выстроенный из коричневого песчаника, и посетовать на его ужасную планировку. «Казалось бы, уж за 10-то миллионов можно позволить себе нормальное помещение для стирки», высказалась мать и горестно покачала головой. Как только Корт прислал родным по электронной почте письмо с приглашением на ужин, Джорджиана поняла — Саша беременна. «Приглашаем присоединиться к нам за праздничным ужином». Что еще они могли праздновать? «Я не пойду», — написала Джорджиана Дарли. «Нельзя. По-моему, у них новости насчет ребенка», — ответила Дарли. «Думаешь, она затеет гендер-пати с голубой или розовой дымовой шашкой и устроит в доме пожар?» «Не вредничай», — осадила ее Дарли. Когда Джорджиана явилась на Пайнэппл-стрит, семья уже была в сборе и пила шампанское. «Что празднуем?» — спросила Джорджиана, готовая изображать удивление. «Мы как раз ждали тебя, чтобы сделать важное объявление», — радостно сказал Корт, вводя ее в гостиную, где сидела напряженная и недовольная Саша. Деликатно постучав ложечкой по своему бокалу, Корт дождался, когда все утихнут в ожидании его речи. «Итак...» — он выдержал драматическую паузу, его глаза возбужденно блестели. «У нас будет ребенок!» «Поздравляем!» — раздались жизнерадостные возгласы, и Джорджиана поняла, что ее родители — бесспорно худшие из актеров, каких она только видела в жизни. «Так вы что, уже знали?» — приуныл Корт. «Ну, вообще-то мне Берта сказала», — призналась Тильда. «А Берта откуда узнала?» «По ее словам, у нее просто было предчувствие. Женщины умеют улавливать такое», — мудро ответила Тильда. «А по-моему, она просто видела, как меня рвало», — сказала Саша. «Часто тебя рвет?» — спросила Дарли. «Ага, каждый день». «О, нет! Знаешь, как делала я? Держала на тумбочке у постели маленькие пачки устричных крекеров и грызла их каждый раз, когда просыпалась по ночам, чтобы утром в желудке не было пусто. Вот в чем вся суть — не допускать пустоты в желудке». «Вся постель была в крошках», — добавил Малькольм. «Как будто с меня самого каждую ночь слоями отшелушивались все эти мелкие обломки крекеров и соль». «А еще я нашла самые эффективные кислые леденцы для беременных, помогающие от тошноты», Дарли поискала в телефоне и отправила Саше ссылку. Саша как будто не заметила воодушевленное стремление Дарли помочь. Происходящее вызывало у нее явную скуку, и Джорджиана, заметив это, стала злиться. Все они пришли поздравить Сашу, а вид у нее такой, словно общаться с ними ниже ее достоинства. «О, у нас же сохранилась колыбелька еще времен вашего детства!» Тильда вскочила и, широко шагая, покинула гостиную. Минуты через три она вернулась с корзиной для младенцев. Из плетеных стенок корзины торчали острые прутья. От корзины странно попахивало. «Вы все трое прямо в ней и спали», — с нежностью объявила она. «Удивительно!» — глаза Корда ярко блестели. «Как вы думаете, это плесень?» — спросила Саша, изучив зеленоватый налет на дне корзинки. Ей никто не ответил. Берта приготовила жареную курицу с тыквой, потом пасту без соуса для детей. Заглянув в гостиную, она подала знак, что ужин на столе, и Джорджиана, схватив бутылку, вылила остатки шампанского в свой бокал, прежде чем последовать за остальными. За ужином пили вино. Все, кроме Саши, которая потягивала минералку Лакрой прямо из банки, чем заслужила шокированный взгляд Тильды. «Банка уместна на пляже, а вообще шипучие напитки достойны бокалов». Чем больше они обсуждали ребенка, тем острее Джорджиана ощущала сдавленность в горле. Когда о ребенке говорили они с Брэди, это были просто шутки, однако они вселили в нее крошечную искорку надежды. Должна же быть какая-то причина, почему он не завел ребенка с Аминой, но охотно говорил о нем с ней, Джорджианой. Она знала, что он любит их обеих, и в то же время гадала, не угаснет ли со временем его любовь к Амине, не затмит ли ее любовь к ней самой. При виде радости Корда и Саши ее сердце вновь заныло по ребенку, которого у них с Брэди не будет. После еды Малкольм увел детей в гостиную смотреть фильм, а Саша поднялась, чтобы помочь Берте убрать со стола. Джорджиана сделала вид, будто ей надо в ванную, и поднялась в свою спальню. Ее клонило в сон, навалилась усталость от выпитого и от необходимости сохранять невозмутимое выражение лица, слушая, как за столом обсуждают все «за» и «против» няни с проживанием. Дарли наняла ту же няню, что и все ее подруги. И, несмотря на невообразимые чудачества этой женщины, каждый божий день она облачалась в накрахмаленную белую форму, хоть Дарли и упрашивала ее носить джинсы, читала только журналы, посвященные сплетням о знаменитостях, вышла замуж в Лас-Вегасе в платье, как у Селин Дион, и, не переставая, разговаривала с младенцами, имитируя крики разных животных, они с миссис Ким буквально спасали Дарли жизнь первые несколько недель после рождения Поппи и Хэтчера. Джорджиана закрыла за собой дверь. У нее слегка кружилась голова. Она зажмурила один глаз, чтобы сфокусировать зрение. В книжном шкафу ей попался ежегодный альбом времен ее учебы в старших классах. И она ни с того ни с сего вдруг схватила его и принялась листать на постели в поисках одной определенной страницы. Примерно на середине, в разделе на букву «М», она нашла то, что искала — Кёртиса Маккоя. Ее злило то, что он по-прежнему занимал ее мысли, но ей никак не удавалось сопоставить парня из раздела «Стиль» с угрюмым и страшноватым подростком, которого она помнила по школе. Однако он нашелся в альбоме, словно в подтверждение, каким был в свои 17 лет. Челка до самых глаз, рубашка на пуговицах и свитер, неопределенно досадливый взгляд в объектив. А рядом был помещен нечеткий снимок, на котором он с тремя друзьями стоял возле костра на каком-то пляже. Потом еще один, где его сняли в движении на футбольном поле. И его процитированные слова. «Вопрос не в том, кто мне разрешит, а в том, кто меня остановит». «Сволочь!» — прошептала себе под нос Джорджиана. Должно быть, она задремала, потому что внезапно оказалось, что Дарли трясет ее за плечо, пытаясь разбудить. Во сне она шла за Кёртисом по какой-то заросшей травой тропинке. Гадость. Осоловела и раздраженная, она села на постели, сбросив ежегодник на пол. «Почему ты уснула прямо здесь?» — зашипела Дарли. «Сколько ты выпила?» «Не так уж и много. Просто устала», — принялась оправдываться Джорджиана. «Даже мама заметила, что ты перебрала, а это о многом говорит». «Черт, правда заметила?» «А еще сказала, что ты выглядишь похудевшей. Но, по-моему, это был комплимент». «Что с тобой происходит?» С минуту Джорджиана колебалась, не зная, признаться сестре или нет. Или рассказать хотя бы часть правды. Она могла бы объяснить, что порвала с Брэди, узнав, что он все еще женат, а потом он погиб. Но эта полуправда убила бы ее, если бы Дарли решила, что понимает горечь ее потери, хотя на самом деле поняла бы ее лишь отчасти. Нет, невозможно. «Ничего, Дар, просто переживала из-за работы. Приняла таблетку, и в сочетании с вином она меня усыпила». «Не будешь больше смешивать таблетки со спиртным», — упрекнула Дарли. «Ты что, подросток? Неужели тебе еще надо объяснять, как опасен алкоголь и медикаменты?» «Да просто я так обрадовалась за Корда, что увлеклась. Все в порядке». «Ладно, только впредь будь умнее. А теперь скажи маме, что приняла мочегонное от вздутия живота, и попрощайся. Нам уже пора уводить детей домой и укладывать». К волосам Хэтчера прилипла жвачка. Поппи пыталась вытащить ее и выдернула целый клок волос. И теперь Хэтчер страдает, что у него появилась проплешина. Вот ведь. Джорджиана взяла под мышку школьный ежегодник. И вскоре они вышли на темную улицу. Джорджиана ни разу не разговаривала с основателем компании, в которой работала. Он был начальником ее босса. И ей всегда казалось, что в разговоре с ним она рискует допустить какую-нибудь оплошность эпических масштабов. Поэтому она никак не ожидала, что утром в среду он заглянет к ней в комнату для прислуги. В этот момент она сидела на корточках, разбирая коробки с только что отпечатанными бюллетенями, и вздрогнула, услышав стук по дверному косяку. «Питер, привет!» И она сразу усомнилась, уместно ли обращаться к нему по имени. Может, следовало бы назвать его мистером Пертманом? Нет, это дикость. Он же ее босс, а не директор школы. «Джорджиана, как дела?» «Отлично!» От перевозбуждения она вскочила. «У меня к вам вопрос. Знаете, в следующем месяце у нас благотворительная акция, и мы надеемся увеличить число наших индивидуальных жертвователей и семейных фондов». «Безусловно. Я уже занимаюсь местом проведения акции и совместно с Габриэль составляю список гостей». «Насколько я помню из вашего резюме, вы учились в школе на Генри-стрит здесь, в Бруклине, верно?» «Да, в ней». Зачем основателю компании заглядывать в ее резюме? Очевидно, кто-то упомянул ему о том, где она училась. «Недавно я читал «Таймс» и увидел, что выпускник вашей школы по имени Кертис Маккой делает щедрые благотворительные пожертвования. По-видимому, его цели совпадают с нашими. Вот я и задумался, не могли бы вы связаться с ним и известить его об акции?» Прямо-таки феномен Баадера Майнхоф. Когда заметив что-то новое, потом начинаешь видеть его повсюду. Неужели Кертис Маккой всегда болтался где-то на периферии ее жизни, а она просто не замечала его? Потому что вдруг оказалось, что не сталкиваться с ним невозможно. Когда Джорджиана училась в средних классах, одна ее подруга обратила внимание, что замок в «Русалочке» выглядит в точности как пенис, нарисованный скучающим иллюстратором. Стоит только один раз увидеть что-либо, и не видеть это уже становится невозможно. Эта картина всегда была прямо перед ней, а она ничего не замечала. Точно так же обстояло дело и с Кертисом. «Я знакома с Кертисом», — призналась Джорджиана. «Не очень близко, но мы учились в одном классе». «О, прекрасно!» — Питер Пертман заулыбался. «Я отправлю вам письмо, чтобы вы переслали ему. Надеюсь, в следующем месяце вы познакомите меня с Кертисом. А вы ценный сотрудник, Джорджиана. За короткое время работы здесь вы сумели отличиться». Он кивнул и покинул комнату прислуги. А Джорджиана осела на пол рядом с коробками. Приглашение Кертису она переслала, проявив минимум энтузиазма. Питер, или его секретарь, составил элегантное рекомендательное письмо, обрисовал в нем работу организации, сделал акцент на недавней гибели троих сотрудников в Пакистане. Разумеется, гражданское население этой страны питало явное недоверие к Америке. Хотя в письме и не говорилось напрямую, что беспилотники, произведенные компанией вашей семьи, применялись для массового убийства жителей северо-запада Пакистана. Так что теперь вы должны дать нам денег, чтобы мы научили уцелевших заботиться о себе. В сущности, речь шла именно об этом. Личный почтовый адрес Кёртиса Джорджиана вытащила из приглашения на день рождения в русский Дансинг и ограничилась кратчайшей припиской из возможных. «Мой босс попросил меня переслать это письмо. Надеюсь, у тебя все хорошо». Час спустя Кёртис ответил. «Если я приду на этот благотворительный сбор, ты попытаешься меня поцеловать?» Джорджиана отшатнулась от монитора, как окачанная ледяной водой, и быстро настучала ответ. «Это моя рабочая почта». Отклик пришел незамедлительно. «А, ясно. Тема у этой вечеринки есть? Шик Третьей мировой?» Джорджиана фыркнула. «Ох и сволочь. Приходить тебе не обязательно. Я просто передам своему боссу, что ты слишком занят ролью филантропа». «Ты за мной следишь? Читаешь все, что про меня пишут?» «Статья была в разделе «Стиль». Как будто ты разместил ее исключительно в расчете на женщин. Наверняка есть и другие, более легкие способы договориться о свидании. Как тебя настраивал фотограф? Попросил мрачно смотреть в объектив или сказал, что ты должен излучать харизму? Долго же ты, видимо, разглядывала этот снимок». «Ну так ведь это моя работа — поддерживать связь с антикапиталистической молодежью». «Что ж, связи я только рад. Буду на акции в следующем месяце. Сообщи, если можно одолжить темные очки у твоей мамы». «Ух ты! Кёртис Маккой в искрометной переписке!» — засмеялась Лина. Они сидели в итальянском ресторане на Атлантик-авеню. Лина и Кристин сблизили головы, уставившись в телефон Джорджианы. «У него есть девушка?» — спросила Джорджиана. «Понятия не имею. Он тебя интересует?» «Нет. Просто пытаюсь выяснить, все ли считают его подонком, или хоть кто-нибудь видит в нем человека. Подонок, который расстается с сотней миллионов долларов во имя мира. Каков говнюк!» «В смысле, это же вынос мозга, да?» — спросила Джорджиана. «Как будто он или полный урод, или святой. И я просто не могу определить, кто именно». «Ужасные люди способны на хорошие поступки», — размышляла вслух Кристин. «Вроде, когда же Бен Ладен любил своих внуков?» «Супер полезное наблюдение. Мои благодарности». «Возьмем людей, с которыми я работаю», — продолжала Кристин. «В технической сфере полным-полно тех, кто лелеял грандиозные мечты о создании идеального общества, а вместо этого породил больше ненависти, чем можно было раньше представить, главным образом из-за денег». «Но ведь бывает и наоборот, правильно? Как у Анджелины Джоли. Сначала она носит кровь Билли Боба Торнтона на шее в украшении и злоупотребляет препаратами, а потом взрослеет и становится послом доброй воли. То же самое делает и Кёртис, верно? Пытается повзрослеть?» — спросила Лина. «Значит, Кёртис у нас Анджелина Джоли. Улет, улет. Теперь мне все ясно». Джорджиана засмеялась. «Это не одно и то же, но зерно истины в сказанном есть. Кёртис не отвечает за грехи своей семьи. Он не обязан даже нести ответственность за то, во что верил, когда учился в старших классах. Люди способны меняться, способны эволюционировать. Кто она такая, чтобы предъявлять ему строгие нравственные требования? Все, во что она верила о себе, оказалось перечеркнутым, когда она влюбилась в Брэди. Хорошие люди совершают хреновые поступки». Когда она рассказала Дарли, что пригласила Кёртиса Маккоя на благотворительную акцию, Дарли схватила ее за руку и бурно расхохоталась. «Ну и кто теперь охотница за деньгами?» — заливалась она. Они играли в теннис в казино, и Джорджиана сгорала от стыда при мысли, что все в клубе будут подозревать ее в попытках подняться по социальной лестнице. «Замолчи!» — возмущенно уставилась она на сестру. «Из-за чего ссоритесь?» Мать с Кордом вышли на корт и вручили Джорджиане банку мечей, чтобы она ее открыла. «У Джорджианы свидание с Кёртисом Маккоем», — взвизгнула Дарли. «О, это я их свела», — довольно объявила их мать и провела ладонью по ногам. Ноги у нее были умопомрачительные, и порой казалось, что в теннис она играет только для того, чтобы покрасоваться в коротких юбках. «Что? Ничего подобного, мама!» «Ну, это же я дала тебе статью о нем и посоветовала связаться». «А кто этот Кёртис Маккой?» — спросил Корт. «Миллиардер, который раздает свои деньги, а его отцу принадлежит Таконик», — объяснила Дарли. «Никакой он не миллиардер», — пробурчала Джорджиана. «Конечно, если все раздает», — прощебетала Тильда. «А, я про него читал». Корт склонил голову на бок. «Мне показалось, он вроде сторонников Берни Сандерса». «К Берни Сандерсу он никак не относится». Джорджиана отогнула крышку банки с мечами и засунула три к себе под юбку. «Он унаследовал миллионы долларов, заработанных на продаже ракет «Томагавк», которыми убивали сирийцев, и вместо того, чтобы прохлаждаться где-нибудь на яхте, решил сделать этот мир лучше. Едва ли он заслуживает насмешек». «Но яхта у него все-таки есть, правильно?» — спросила Тильда. «Могу проверить по летнему выпуску светского календаря». «Дело не в этом, мама!» — Джорджиана закатила глаза. «Может, все-таки поиграем в теннис?» На пары они всегда разбивались одинаково. Джорджиана с Дарли против Корда с матерью. Это постоянство вызывало досаду, но Корд был сильнее и проворнее обеих сестер, поэтому компенсировал утрату Тильды былой быстроты. А Дарли, сильный, но непостоянный игрок, вместе с Джорджианой составляли примерно равную им по силе команду. Их отец тоже играл прилично, но они с Тильдой никогда не ходили на теннис вместе. Любая игра заканчивалась ссорой. И еще в 90-х они решили ради сохранения их брака заниматься спортом порознь. Джорджиана часто поражалась тому, какое многообразие оттенков опыта охватывает слово «брак». Ее родители жили вместе, спали в одной и той же комнате, но при всей их физической близости казалось, что каждый из них существует обособленно. У них были совершенно разные интересы, разные друзья, они читали разные книги и смотрели разные фильмы. Отдыхать они ездили вместе, но проводили дни каждый по-своему. Тильда, занимаясь шопингом, спортом и маникюром, в то время как Чип читал газеты, играл в гольф и встречался с друзьями, чтобы пропустить по стаканчику. Дарли и Малкольм были полной противоположностью родителям. Они проводили врозь больше времени, чем вместе, но когда оказывались рядом, говорили целыми днями, соглашались друг с другом почти во всем и иногда устраивались в постели каждый на своем континенте и ели купленную на вынос одинаковую еду и смотрели один и тот же фильм. Преданность Дарли Малкольму почти злила Джорджиану. Порой ей хотелось, чтобы Дарли нашла в своем муже какой-нибудь изъян, стала неприязненно относиться к его манере чистить зубы или поджимать губы при чтении. Но их брак напоминал яйцо, желток с белком, сплошь окруженный скорлупой. Хоть Дарли и играла в теннис со всей семьей, как одна из Стоктонов, но Джорджиана уже подозревала, что в самой глубине души Дарли превращается в одного из членов семьи Ким, а она, Джорджиана, остается совсем одна. Благотворительная акция проводилась на первом этаже Бруклинского музея. Там, где обычно продавали билеты, воздвигли сцену. Диджей готовился к танцам после ужина. Джорджиана помогала распределять столики, поэтому знала, что Кёртис выкупил десяток лучших за 20 тысяч долларов. Разумеется, оставалось лишь надеяться, что вечер придется ему настолько по душе, что задаток взноса в конвертике он подсунет перед уходом под тарелку. Фамилии тех, кого он указал в качестве своих гостей, Джорджиане ничего не говорили. Но этому она не удивлялась. Она вовсе не ждала, что он приведет компанию друзей по школе на презентацию Международной системы здравоохранения, замаскированную под роскошный ужин. В день акции Джорджиана задумалась, не надеть ли позаимствованные у матери серьги от Шанель в виде двух гигантских букв «Си», свисающих до плеч. Но засомневалась, что Кёртис оценит шутку. Вдобавок, пожалуй, было бы дурновкусием являться с подобным украшением туда, где речь пойдет о детях, не имеющих доступа к чистой питьевой воде. Вместо серег Джорджиана остановила выбор на платье от Миссони, тоже взятом у матери, и шпильках, на которых выглядела до нелепости рослой. Она пришла заранее и встала у двери, чтобы встречать гостей, но как раз показывала одному из крупных жертвователей, где можно оставить плащ, когда прибыл Кёртис. Его сопровождала красивая женщина, явно его мать, при виде которой Джорджиана ощутила странный прилив радости. Почему-то она предположила, что его публичные заявления о таконике поссорили его с родителями. Весь час коктейлей она провела, наблюдая за Кёртисом краем глаза, но подойти не могла из-за то и дело возникающих и требующих вмешательства критических ситуаций. За третьим столиком в последнюю минуту прибавилось гостей. Фотографу надо было сообщить, кого снимать. Айпад, которым пользовалась Габриэль для регистрации, вдруг завис. Когда час коктейлей закончился, и официанты пригласили гостей за отведенные им столики, Джорджиана бросилась за сцену, убедиться, что микрофон подключен для выступления Питера. 10 минут спустя она заняла свое место ближе к сцене и увидела, что остальные гости Кёртиса уже прибыли, и женщина, которую она видела с ним возле казино, та самая, с которой он выгуливал собаку, сидит слева от него. Кёртис заметил ее взгляд и улыбнулся, поприветствовав коротким кивком. По наливающимся жаром щекам Джорджиана поняла, что краснеет, помахала в ответ и сразу же почувствовала себя дурой. Видео о недавней работе компании она не посмотрела заранее, и как только его включили, осознала, какую страшную ошибку совершила. На экране перед всеми появилось лицо Брэди. Он стоял рядом с Мэг и Дивьей в маленьком аэропорту, повесив на плечо рюкзак и сдвинув на лоб темные очки. Видимо, этот снимок сделали незадолго до гибели всех троих. Затем последовали фотографии, на которых Брэди проводил совещание в конференц-зале больницы. С синим шнурком от бейджа на шее держал в руках 3 коробки с вакцинами и оранжевыми наклейками. Беседовал с коллегами в Пакистане, склонившись над ноутбуком. По щекам Джорджианы потекли слезы. Кто-нибудь должен был предупредить ее, что в видео включили снимки Брэди. Она отвела глаза от экрана, попыталась взять себя в руки, дышать ровно. А когда подняла взгляд, увидела, что на нее смотрит Кёртис. Тихонько ускользнув со своего места, она добрела до туалета и отмотала целый ворох туалетной бумаги, чтобы промокнуть лицо. Когда дыхание выровнялось, она смочила руки и похлопала пальцами под глазами, чтобы размыть пятна от туши. Потом оправила платье, заложила волосы за уши, разломила пополам таблетку и дала ей раствориться под языком. У нее все в порядке. Она способна держать себя в руках. Пока шла презентация, подавали салаты и разносили закуски, Джорджиана находила себе занятия на периферии вечеринки. Когда дошла очередь до кофе, она вышла из-за кулис и увидела, что столики постепенно пустеют, а в раздевалке выстраиваются в очередь те, кого не интересуют танцы. В этот момент Кёртис похлопал ее по плечу, и она вздрогнула. «Слушай, отличная акция. Поздравляю», — сказал он. «Большое спасибо, что пришел. Наверняка у тебя весь календарь забит такими мероприятиями». От давнего знакомого, нервного румянца, заколола щеки. Она со странной остротой ощущала то место на плече, до которого дотронулся Кёртис. «Так и есть». Но теперь эти вечера — моя работа. Хочу как можно больше узнать о различных организациях». Он оделся в темно-синий узкий костюм, оттенявший глаза, отчего они казались ярко-синими, ярче, чем обычно. Светлые волосы были аккуратно причесаны, лицо свежевыбрито, и от него слегка пахло кофе. «Кто эти люди за твоим столиком?» Джорджиана бросила в сторону столика взгляд и увидела пустые стулья и нетронутые десертные тарелки. «Теперь я работаю с целой командой. с группой людей, имеющих опыт в сфере корпоративной благотворительности». «Логично». Джорджиана улыбнулась, и ее жарко пылающие щеки наконец стали остывать. «Ну и как мы вам?» «Весьма неплохо. Мне нравится акцент на обучении поставщиков медицинских услуг непосредственно в стране. Вы ставите перед собой цель создать работоспособную структуру, которая будет функционировать и после завершения финансирования». Она кивнула. «Думаю, отчасти именно поэтому работа в Пакистане настолько важна. Сколько женщин там стесняются обращаться к врачам-мужчинам? Им не позволяют мужья или свекрови. Поэтому мы готовим женщин-волонтеров из системы здравоохранения к работе в сообществах, связанных, в частности, с планированием семьи и иммунизацией». «Во всем этом есть смысл». Кёртис нерешительно перевел дыхание. «Когда крутили видео, у тебя был очень расстроенный вид. Ты дружила с людьми, которые погибли при аварии самолета?» Он не сводил с нее глаз, и они так ярко блестели, что она вдруг вспыхнула. От того, что он настолько хорош собой, рядом с ним становилось неуютно. «Да», — с запинкой ответила Джорджиана. «В числе трех погибших была моя подруга Мэг». Сказать Кёртису Макою о Брэде она просто не могла, боясь вновь разрыдаться. «Мои искренние соболезнования. Она была твоей ровесницей?» «На несколько лет старше, но да, еще очень молода. Она впервые руководила проектом и была очень воодушевлена. Она была в самом деле умницей и работягой и собиралась стать кем-то значимым. Понимаешь?» «Понимаю. Это ужасно». Кёртис помолчал и во время паузы огляделся. «Я слышал, первый этаж музея открыли для гостей. Хочешь пройтись?» «Было бы замечательно», — ответила Джорджиана. Диджей уже начал играть. Ее коллеги танцевали со своими парами в ярких пятнах света. Джорджиана и Кёртис направились по стеклянному коридору, где стенные росписи 80-х годов 20 века уходили под потолок. «Это твоя мама была за столиком?» «Да, она как раз оказалась в городе, и я убедил ее сходить вместе со мной». «А я гадала, не поссорился ли ты с родителями и не обиделись ли они на тебя?» «Мама проявляет больше понимания, чем отец», — смущенно признался Кёртис. «Сочувствую». Они остановились перед 20-футовой красной росписью, краска на которой лежала густо и бугристо. «Отец действительно гордится своим такоником. Он воспринимает его не так, как я. Считает оборону истинным патриотизмом. Ему представляется, что наша семья внесла важный вклад. Будто мы почти семья военных». «А на что он злится сильнее? На то, что ты отдаешь свои деньги, или на то, что ты выступаешь против таконика?» «Он думает, что я играю на публику. Постоянно зовет меня «Эй, окей» и «Товарищем Сталиным» и утверждает, что однажды, когда у меня будут дети, я раскаюсь в своем решении». «Он считает, что ты пожалеешь, что не смог передать детям еще более внушительное наследство?» — спросила Джорджиана. «Ага. Он принадлежит поколению, для которого финансовая стабильность — величайший дар, какой только можно преподнести своей семье». Он кивнул, давая понять, что готов перейти к следующей росписи. «А по-моему, есть разница между стабильностью и непристойно огромным богатством», — высказалась Джорджиана. «Есть, притом большая. Материальное неравенство — самое постыдное из проблем нашего времени. Меня беспокоит, что мои дети, оглядываясь на прошлое, увидят страну, полностью презревшую нравственность. Страну, в которой людям позволяют умирать от голода, в то время как богачи получают налоговые льготы». «Уоррен Баффет говорит, что не верит в династические состояния, не верит в то, что жизнь человека определяется его принадлежностью к клубу удачливых сперматозоидов». На последнем слове Джорджиана слегка покраснела. Кёртис засмеялся. «А ты знала, что состояние Уоррена Баффета, Билла Гейтса и Джеффа Безоса вместе взятых превосходит совокупное состояние всей бедной половины населения?» «Правда?» — удивилась она. Они остановились перед росписью с двумя гигантскими грудями. Оба некоторое время притворялись, будто разглядывают их. Потом перешли к следующей. Искусство оказалось весьма щекотливым зрелищем. «У тебя с отцом всегда были расхождения по политическим вопросам?» «Нет», — Кёртис покачал головой. «В старших классах я начал почитывать не только Wall Street Journal, но окончательно определился с позицией, лишь когда продолжил учебу после школы. По-моему, нас растили как будто под стеклянным колпаком», и он вопросительно взглянул на нее. «И порой из-под этого колпака нелегко выбраться», согласилась она, представив свой крохотный уголок Бруклин-Хайтс. Стоило ей погромче чихнуть у себя в гостиной, ее родители, наверное, пожелали бы ей здоровья, находясь у себя в спальне на Ориндж-стрит. «Похоже, ты свой колпак покинула», — сказал Кёртис. И Джорджиана сначала была польщена, а потом сконфузилась, понимая, как сильно жаждет от него одобрения. Они медленно брели обратно туда, где продолжались танцы, и Джорджиана видела, что ее команда начинает собирать со столиков конверты. «Мне надо вернуться к работе». «Слушай», — Кёртис удержал ее за руку, — «ты с кем-нибудь встречаешься?» «Нет. А ты?» Она улыбнулась. «Нет, но я подумал, может, с тем парнем, с которым ты была, когда мы случайно встретились после той вечеринки?» Джорджиана оценила старательность, с которой он избежал пояснений. «В то утро, когда я увидел, как ты ковыляешь по улице с таким видом, будто нанюхалась клея после того, как поцеловала меня в засос, добираясь языком до коренных зубов». «Это был мой брат Корт». Кёртис пообещал написать ей и уточнить время ужина, и счастье переполняло ее все время, пока она помогала убирать зал после вечеринки. Но, вернувшись домой и открыв аптечку, она нашла за флаконом эликсира для полоскания рта записку Брэди. «Даешь бесплатную ринопластику для дебютанток». Держа в руках сложенный листок бумаги, Джорджиана вспомнила снимки Брэди и Мэг. Она увидела его стоящим у самолета с рюкзаком за спиной за несколько часов до катастрофы. Он погиб. Его тело обратилось в прах. А Джорджиана осталась. Живая, в дурацкой дизайнерской одежде, она флиртовала на вечеринке в музее и притворялась хорошей, зная, что на самом деле она обманщица.